Остров Муреа. Причалили они ровно на то же самое место, с которого четверо суток назад отправились на свадебную прогулку в поисках светящихся рыб. Вот только, правда, вернулись назад далеко не все. Константин, Самчай, Наташа и Вадим так и не сошли на берег. Никиту они тоже больше не видели. И Лена решила не интересоваться его судьбой. Потому что, если честно, она устала от Козлова неимоверно. И куда нам теперь? Марина огляделась. На корабле им спасатели выдали чистую одежду, футболки и шорты. Вот только с размером не угадали. Вещи болтались на подругах, как на вешалках. «Идите вон в то бунгало». С ними теперь общался мужчина, который знал русский язык. «Вам принесут ваши вещи и документы». И послезавтра вы улетите своим же рейсом. А почему мы не можем вернуться в свои номера? Лена не понимала, зачем их переселяют еще куда-то. Потому что вами теперь занимается отдельное ведомство, и вы должны быть вместе. Сегодня к вам подойдет полиция, чтобы вы дали показания. А после, если все в порядке, вы улетите домой. Хорошо. Настя махнула рукой. «Делайте, что хотите. Главное, чтобы все это закончилось как можно быстрее. Кстати, а куда вы увезли Вадима? Он сильно обгорел. Как его состояние?» «Он в госпитале. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет. А теперь пройдите вон в то бунгало и ждите полицию для дачи показаний». Девушки медленно побрели к хижине. «Я так устала». Марина едва передвигала ноги. «Мне кажется, мы здесь навечно, и никогда отсюда не выберемся. Я ненавижу этот райский остров». «Аналогично». Настя вздохнула. «Я не верю, что все закончилось. Эта яхта мне будет сниться. В кошмарных снах». Зайдя в бунгало, они сразу же легли на кровати. Не было сил даже шевелиться. «Кто из вас мадам Козлова?» Вместо ожидаемой полиции к ним зашел все тот же сотрудник отеля, который встретил их на причале. Лена сначала даже не поняла, что это к ней обращается мужчина. Она была настолько далека в своих мыслях от Никиты, что промолчала. «Кто из вас мадам Козлова?» — повторил он свой вопрос, уже заметно нервничая. «Лена». Маринка встала с кровати и подошла к ней. «Ты чего молчишь?» «А?» — Елена подняла глаза. «Ах, да, это я». «Что-то случилось?» «Да, у вашего мужа был сильнейший нервный срыв, но мы стабилизировали его состояние. Поэтому он послезавтра улетает вместе с вами домой. Однако пока мы оставим его в госпитале при отеле. Вам надо подписать согласие на проведение с ним медицинских процедур, так как он отказывается категорически». «Почему?» Лена вытаращила глаза. «Почему он отказывается от помощи?» «Хотите сказать, что вы не в курсе ментальных болезней вашего мужа? Если они есть, конечно», — усомнился представитель отеля. «Подпишите вот здесь и здесь». Он протянул Елене бланк. «Я сама врач. Козлов тоже доктор. Я ничего подписывать не буду, потому что вы ошиблись. Никита здоров. И я не понимаю, с чем связан этот нервный срыв. Может быть, с обезвоживанием или ему голову напекло. Мне надо с ним поговорить. Где он?» «Ваш муж находится в госпитале при отеле. Вернее, это пункт медицинской помощи, где мы его и стабилизировали. Однако в ваше посольство уже передана информация, которую я вам озвучил. Возможно, он нуждается в стационарном лечении». «Вот это поворот!» Марина схватилась за голову. «Ты что, даже не догадывалась?» Она смотрела на Лену безумным взглядом. «Как можно такое не заметить? Как можно не заметить, что у него с головой проблемы?» Лена молчала. Она была в таком шоке, что просто не могла произнести ни слова. «Я зайду чуть позже». Представитель отеля понял, что сейчас с Еленой вести диалог бесполезно, и решил дать ей время, чтобы переварить новость. Когда он ушел, Лену окружили подруги. «Неужели ты даже не догадывалась?» Марина схватила ее за руку. «Ты понимаешь, во что ты вляпалась? А как же он тогда работал? В обычной городской больнице?» — охнула Настя. У Лены закружилась голова. «Ты хочешь сказать, что он подделал результаты? У нас обязательно надо проходить психиатра при приеме на работу. Я не знаю, я не верю. Какой ужас! Мне надо с ним поговорить». Она решительно оттолкнула Марину и вышла из бунгало. «Я пойду с тобой», — выскочила за ней следом Настя. «Ты в таком состоянии, что тебя лучше не оставлять одну». «Я тоже с вами», — Марина семенила следом. «Подождите, я с вами». «Где здесь медицинский пункт?» Лена действительно была в таком шоке, что никак не могла соориентироваться, куда идти дальше. «Сейчас я спрошу у персонала». Маринка неплохо говорила по-английски, поэтому уверенно пошла в ближайший ресторанчик. А Настя и Лена остались ее ждать. «Прости», — Настя подбирала слова. «Не знаю, как тебе это сказать, но если Козлов псих какой-то, то тебе, наверное, надо с ним развестись». «Я врач. Я понимаю, о чем ты», — оборвала ее Лена. «Но это лишнее. Я и так собиралась аннулировать наш брак». После всего произошедшего, особенно после его скотского поведения и возможного диагноза, который он от меня скрыл, я не хочу с ним иметь ничего общего. Настя хотела ей что-то ответить, но не успела. К ним подошла Марина. «Я все узнала. Госпиталь там». Она махнула рукой вглубь острова. «Там двухэтажное здание с зеленым крестом на фасаде». «Спасибо». Лена ухмыльнулась. «Но дальше...» «Я пойду одна». «Да ради бога!» — фыркнула Марина. «Мы просто будем идти у тебя за спиной, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты же не понимаешь, в каком ты состоянии, а мы с Настей видим. Поэтому, конечно, иди одна, а мы будем рядом». Лена только махнула рукой и пошла в указанном направлении. Подруги шли чуть поодаль от нее. Двухэтажное серое здание с зеленым крестом они увидели сразу же. Уж очень оно контрастировало с окружающим ярким великолепием для полноценного отдыха. Елена вошла внутрь, а подруги в ожидании сели у крыльца. «Ты не замечала, что он не в себе?» Марина не могла успокоиться. Настолько эта новость ее шокировала. «Я и предположить не могла». Настя пожала плечами. «Я его до свадьбы видела один раз. Кстати, вместе с тобой, там, у Лены, когда она в больнице лежала, а его приступ на корабле, когда он лаять начал. Я думала, это у него от стресса и обезвоживания. Башка поехала. А здесь, оказывается, возможен ментальный диагноз. Уму непостижимо. Вот и я ничего не заподозрила». Марина вздохнула. «Он же работает врачом, и...» Она не успела договорить, потому что Лена вышла из госпиталя. «Ну, что он сказал?» Подруги подскочили к Елене. «Это правда?» «Я не знаю», — пожала плечами Лена. Она выглядела еще более растерянной, чем 5 минут назад. «Почему?» — не поняла Марина. «Он все отрицает?» «Никиты там нет. Он улетел на Таити, на частном джете, около часа назад», — ответила Лена. «Даже паром дожидаться не стал». «Как улетел?» — не поняла Настя. «Он сбежал. И ничего тебе не сказал?» «Получается, что так». Лена глупо улыбалась. «Эта свадьба — позорище века. Мало того, что я согласилась выйти замуж за мужчину, от которого меня тошнит, так он еще и оказался нытиком, трусом, неудачником и психом. Я даже не знаю, что меня удивило больше в этой поездке. Наша фееричная прогулка на яхте или осознание того, что вышла замуж за душевно больного человека, который только что бросил меня в чужой стране». Неожиданно Марина рассмеялась. Подруги посмотрели на нее, как на умалишенную. «Что здесь смешного?» — разозлилась Лена. «Не сердись». Маринка не могла сдержать смех. «Просто все настолько глупо и по-дурацки, что я даже не знаю». И она разревелась. «Наташа погибла. Вы понимаете?» И вот только сейчас до них, кажется, дошла истина, что их подруга Наталья Косова, с которой они дружили много-много лет, которая была им как сестра, погибла. Лена громко всхлипнула и тоже разревелась. Следом загласила Настя. Они еще долго сидели у неприметного серого здания с зеленым крестом и горько оплакивали лучшую подругу. «Нам лучше уйти отсюда», — первой смогла взять себя в руки Лена. «На нас уже обращают внимание». «Кто?» — Марина вытерла слезы и оглянулась. «А вот они». Настя поняла, о ком идет речь. За ними пристально наблюдал смуглый мужчина из белоснежного джипа, который остановился от них метрах в трех. «Пошлите в бунгало», — Лена повернулась к подругам. «Хватит развлекать местную публику». Девушки вытерли слезы и быстро пошли прочь. Но им не удалось пройти и пары метров, как их догнал белый джип и перегородил дорогу. «Что вам надо?» Марина попятилась. «Вы кто?» «I from the police. Get in the car». Из автомобиля вышел мужчина и знаками пригласил их внутрь. «Это из полиции», — поняла Лена. «Он хочет, чтобы мы сели в джип?» «Ну да». Марина первая пошла к автомобилю. «Нас же предупреждали». Марина, Настя и Лена сели в джип. Кроме водителя, в нем оказались еще двое мужчин в каких-то темных балахонах. Когда двери закрылись, автомобиль резко развернулся и рванул вглубь острова. Лена заметила, что у мужчин в руках дробовики, и хотела что-то сказать, но не успела. «Sit tight, and no one will get hurt», — тихо произнес один из них и приставил ружье к виску Насти. «Что он сказал?» — прошептала Лена, помертвевшими от ужаса губами. «Он сказал, сиди смирно, и никто не пострадает», — пробормотала Марина. «Вы кто?» — Лена в ужасе посмотрела на одного из похитителей. «Что вам надо?» «Shut up!» — прошипел он и ударил ее по лицу. Лена ойкнула, из разбитого носа потекла кровь, а джип, набирая скорость, уносился все дальше и дальше, вглубь острова Муреа. Марина старалась не шевелиться, чтобы не привлекать к себе внимания. Она осторожно из-под тишка следила за дорогой, пытаясь запомнить маршрут. Вот сейчас они проезжали огромную ананасовую плантацию, а потом снова пошли густые тропические заросли. Настя обняла Лену и протянула ей бумажную салфетку, чтобы остановить кровь. «Где ты ее взяла?» — прошептала Лена, с трудом улыбнувшись. Она пыталась держать себя в руках. Сейчас нельзя было поддаваться панике. «Да в бунгало у нас. В карман положила. И вот...» Настя замолчала и покосилась на мрачного мужика, который заблокировал ее слева. Марина тем временем заметила, что они едут по дороге, которую с одной стороны окружают горы, затем они повернули направо, и снова за окошком замелькала ананасовая плантация. А джип продолжал лететь на огромной скорости. Внутри их сильно трясло, и Лена несколько раз больно ударилась локтем о приклад ружья похитителя, сидевшего с ней рядом. Остановились они так резко, что всех увлекло вперед, а затем Марина упала на водителя, а Лена сползла под ноги мужику слева. Из машины их вытащили волоком, за шкирку, как животных. С пинками и затычинами потащили по заросшей высокой травой дороге к какому-то сараю, забросили внутрь и закрыли. «Хорошо, хоть не надругались», — пробормотала Марина, вставая с грязного пола и потирая ушибленные коленки. «Ты как?» — она подошла к Лене. «Сильно этот гад тебя ударил?» «Да все почти прошло». Лена тоже поднялась на ноги. «Крови больше нет. Только болит, конечно. Но ничего, это пройдет». «И синяк у тебя такой хороший», — пробормотала Настя, потирая ушибленную руку на все лицо. «Мне кто-нибудь может объяснить, кто эти люди и что происходит?» Марина прошлась по сараю. Он был сбит из каких-то брусьев, между которыми зияли большие щели, что компенсировало отсутствие окон. Деревянный пол был усыпан засохшей травой, а в углу сарая стояло ведро, накрытое грязной тряпкой. Это явно какая-то криминальная история. Настя прислонилась к стене. Уже темнеет. Я почти ничего не вижу. Разве что эта халупа окружена тропическим лесом, и нас никто не охраняет. Зачем нас охранять, если мы все равно никуда не денемся? Сарай-то закрыт. Лена дотронулась до распухшего носа, который сильно болел. А эти мужики? Что, уехали? Не видишь? Джип уехал? Или еще там стоит? Нет, джипа я не вижу. Настя подошла к другой щели, которая была побольше. Но и звука отъезжающей машины я не слышала. Давайте немного подождем. Чего подождем? Чего ты собираешься дождаться? Лена прильнула к другому отверстию между брусьями. Я тоже не вижу джип. Скорее всего, они уехали. Я ничего не хочу. Настя отошла от стены и подошла к ведру, аккуратно взяла тряпку за край и посмотрела внутрь. Это что такое? Я думаю, это наш туалет. Марина села на пол. Я думаю, нас похитили, чтобы потребовать выкуп. Других версий у меня нет. Это не Венесуэла. Лена села рядом. Здесь не похищают людей на улицах. Это элитное туристическое место. И именно поэтому здесь тебе едва нос не сломали, ухмыльнулась Настя, тоже устраиваясь рядом с подругами. Такое элитное, что нет слов. Я вот думаю, Марина нахмурилась. Может, за нами кто-то прилетел на этот остров? Ну, кто-то из той жизни, из нашей, чтобы свести счеты. Что касается меня, то вполне возможно, что наши похитители — это по мою душу. Ведь кто-то же писал Юре угрожающие сообщения. Почему бы ему не воплотить их в реальность здесь? Что ты хочешь этим сказать? Лена поджала ноги и положила голову на колени. Что кто-то прилетел за одной из нас на остров Муреа, чтобы убить? Но мне никто не угрожал в городе. Я вообще никому нафиг не нужна. А чтобы меня похищать, тем более здесь... Настя, Марина повернулась к подруге. «Может быть, ты что-то скрываешь от нас? У тебя есть какие-то серьезные проблемы, за которые можно, например, убить? Ну, я не знаю, как это сформулировать более правильно». Настя побледнела. В темноте этого не было видно, однако Марина почувствовала, что она что-то скрывает. «Настя, так что же ты молчишь? Ты что-то скрываешь от нас? Потому что если ты что-то скрываешь, то мы не сможем понять, как нам выпутаться из всего этого. Я не рассказывала вам, но да, есть вариант, что это за мной на остров приехали». Тяжело вздохнула Настя. «Если опустить мою глупость, тупость и то, что я повела себя как истеричка, то причина нашего расставания с Олегом Кустицким не только в том, что у него есть еще одна девушка. Это правда». Она замолчала. Лена и Марина не сводили с нее глаз. Они ждали продолжения. В сарае было темно, но сквозь огромные щели внутрь проникал лунный свет, поэтому девушки видели друг друга довольно неплохо, тем более, что они уже привыкли к темноте. «Так какая основная причина вашего расставания с Олегом?» — не выдержала Марина. «Чего ты молчишь?» Я взломала его сотовый телефон. «Не спрашивайте меня, как я это сделала, и главное, зачем. Хотела найти доказательства измены, а нашла переписку, которая напугала меня до смерти. И вот после этого я прекратила с ним всякое общение». «А что за переписка?» Лене не терпелось узнать правду. «Что в ней такого, если это не измена, что ты сбежала от него без оглядки?» Я прочитала его сообщение в мессенджере буквально за несколько минут до того, как они должны были исчезнуть. Так вот, там речь шла про убийство. Скорее всего, Олег и какой-то Вуду Уган обсуждали, как спрятали чье-то тело в бетоне. Ну, вернее, спрятали труп в основании нового многоквартирного дома. И, как я поняла из переписки, делают они это не первый раз. Но в этот раз они волновались. «Какой ужас!» — охнула Лена. «А почему ты считаешь, что тебя могут убить из-за этой информации?» Марина, как всегда, цепко уловила самую суть. «Ты кому-то еще об этом рассказывала?» «Конечно, нет». Настя повертела пальцем у виска. «Что, я дура, что ли, совсем?» «Тогда откуда у тебя такие мысли?» — уточнила Лена. «Дело в том, что мой системный администратор который и помог мне взломать телефон Олега, сказал, что в телефоне видно время последнего посещения мессенджера. И если Олег, чисто гипотетически, захочет проверить, что происходило, когда сотовый не был у него в руках, то легко сможет это сделать. «Но нет», — вздохнула Марина, — «шансы слишком малы. Значит, это похищение все-таки по мою душу. Но только зачем они схватили нас трех? Ну, чтобы две другие не вызвали полицию и не подняли на поиски похищенной весь остров», — объяснила Лена. «Вполне все логично». «Так что же нам делать?» — начала Марина. Но в этот момент послышались тяжелые шаги, а потом дверь шумом открылась. Девушки вскочили на ноги и бросились к дальней стене, а в хижину зашел мужчина в обычной европейской одежде. Лицо он не прятал, и это напугало Лену еще больше. Если похититель не боится быть узнанным, значит, живыми их отпустить не планируют. «Здравствуйте, дамы!» Мужчина хорошо говорил на русском, даже без акцента. «Нам надо серьезно поговорить. Кто из вас Тарасова Елена?» Он включил фонарик, который держал в руках, и направил его на девушек. «Так кто здесь госпожа Тарасова? Вернее, мадам Козлова?» Лена отвернулась от яркого света, который ее слепил. Она настолько не ожидала, что похититель назовет именно ее имя, что растерялась и осталась стоять на месте. А тем временем мужчина зашел внутрь сарая и подошел к ней. «Почему ты молчишь?» — спокойно спросил он у Лены. «Я же знаю, что это ты». «Да, это я». Лена инстинктивно закрыла глаза рукой. «Выключите свой фонарик. Я ничего уже не вижу». «Я не выключу». Но мужчина направил свет от фонаря в сторону противоположной стены. «Так лучше?» — спросил он у нее. «Да, так лучше», — вместо Лены ответила Марина. «Кто вы? С какой целью вы нас похитили?» Мужчина вел себя спокойно, не агрессивно. Поэтому подруги немного успокоились. По крайней мере, убивать их прямо сейчас никто не собирался. «Вы хотите получить за нас выкуп?» Настя тоже решила задать вопрос. «Но почему именно мы? Вы нас, наверное, с кем-то спутали? Мы обычные туристки из России. Мы не богатые». «Хватит». Мужчина довольно грубо прервал Настю и обратился к Лене, которая продолжала молчать. «Так, мадам Козлова, я задал тебе вопрос. Так лучше, когда фонарь больше не слепит глаза?» «Что вы от меня хотите?» Устало ответила ему Лена. У нее не было ни единого варианта. Зачем она понадобилась похитителям? У нее ни денег, ни связей, ни бизнеса. На кой черт она им сдалась? «Нам нужен твой муж. Он скрывается от нас». «Где он?» «Он сбежал от меня, наверное. Я ничего не понимаю». Лена находилась на грани истерики. «Я фактически уже ему не жена. Мы были мало знакомы, и я сделала глупость, когда согласилась выйти за него замуж». Лена едва сдерживалась, чтобы не зареветь. Он работает в обычной городской поликлинике, обычным терапевтом. У него богатые родители. Это все, что я о нем знаю. Я не верю ни одному твоему слову. И это не важно. Мужчина вздохнул. Нам нужен твой муж. И на этом все. Он должен вернуться и завершить начатое. Он улетел. Он со мной не разговаривал. И улетел без меня, пожала плечами Лена. И я понятия не имею, где он вообще. Это все напоминает очень плохое кино, подала голос Настя. Какой-то бред. Вы нас похищаете, потому что вам нужен ее муж? А мы-то при чем? Вы сами-то с ним поговорить не можете, что ли? Вот Елена завтра вернется домой и сама обо всем расспросит мужа. Почему он сбежал и почему не отвечает на наши звонки? Мужчина махнул Лене рукой, типа пошли следом. А потом вам расскажет, бред это или нет. Мужчина снова направил свет от фонаря прямо на девушек. Подруги инстинктивно отвернулись. «Пошли». Он схватил Лену за руку. «Куда вы меня тащите?» Она попыталась вырваться, но он держал ее крепко. «Я же сказал, ты летишь домой, находишь своего мужа и привозишь его сюда. А мы? Как же мы?» Марина щурила глаза, но смотрела на похитителя. «А что будет с нами?» «Это зависит от того, Как хорошо она, мужчина кивнул на Лену, замотивирует своего мужа вернуться, пока вы останетесь в заложниках, как гарантия того, что и она не исчезнет. Пошли. Он грубо дернул Лену за руку. У нас мало времени. Он вывел ее из сарая и отпустил, чтобы закрыть двери на навесной замок. И не вздумай бежать, предупредил он Лену. Во-первых, здесь тропический лес, и ты просто отсюда не выберешься. А во-вторых, как только ты исчезнешь или попробуешь заявить о нас полиции, в течение 5 минут твои подруги будут мертвы. Поэтому стой спокойно. А она и не думала бежать, прекрасно понимая все последствия такого поступка. Наконец-то он справился с замком и повернулся к ней. «Пошли. Машину я оставил чуть дальше. Иди рядом. Я расскажу тебе правила, которые ты будешь обязана неукоснительно выполнять». «А как же они?» Лена в слезах кивнула в сторону сарая. «Это место непригодно для жизни. Вы же не оставите их здесь. Утром их перевезут на другую локацию. А теперь слушай внимательно. От этого зависит твоя жизнь, а особенно жизнь твоих подруг. Поняла?» Лена шла рядом, стараясь от него не отставать. Высокая и густая трава мешала идти быстро. Ветки кустов цеплялись за одежду. Темнота сбивала с пути. Но мужик уверенно шел вперед, освещая себе дорогу фонариком, а она едва за ним поспевала. «Первое, что тебе надо запомнить. В машине я дам тебе сотовый телефон с местной симкой. На нее тебе надо будет звонить 2 раза в сутки. Ровно в 8 утра и в 8 вечера по местному времени. Если звонка не будет, я жду полчаса, а потом мы убиваем одну из твоих подруг». Лена вздрогнула и остановилась. Они тем временем уже подошли к машине. Это тоже был джип, только темного цвета. «Залезай». Мужчина открыл дверцу и сам забрался внутрь, а затем повернул ключ зажигания, и машина дернулась вперед. «Второе», — продолжил он тем временем, разворачиваясь к проездной дороге. «Второе», — повторил он. Они выехали на дорогу и помчались вперед. «Вот тебе билеты, туда и обратно». Он протянул Лене конверт. «Если ты не вернешься сюда, через неделю твои подруги будут мертвы. И последнее. Если ты обратишься в полицию, хоть на Таити, хоть в России, да где угодно, твои подруги умрут в этот же день. И даже не думай нас обхитрить. Это невозможно. Понятно?» «Понятно». Лена и не собиралась играть с ними в эти игры. «Что я должна сделать? Я найду Никиту. Но если он откажется сюда лететь, я же не могу его связать и перетащить силком через 2 границы. Привезешь его, прилетаешь сама, лично. И только тогда мы не тронем твоих подруг. А как ты будешь его уговаривать сюда вернуться, это уже не наши проблемы. Свободно». Они остановились. Лена огляделась. Он припарковал джип возле одного из отелей. «Иди прямо. Паром уходит через 30 минут. Так что поторопись. Тебе еще надо забрать свои документы и вещи. Тебе их отдадут в бунгало, где ты жила в самом начале. Там тебя ждут. Так что давай, шевелись». Как только Лена вышла из джипа, мужчина тотчас резко рванул с места и скрылся из вида буквально за 2 минуты. Она еще раз огляделась. Светало. Курортный городок просыпался. Между бунгало уже сновали уборщики территории. Суетились горничные, повара начали готовить завтрак. За ней никто не наблюдал, не следил. Она была совершенно свободна. Но настолько связанной по рукам и ногам она себя еще никогда не чувствовала. Лена вздохнула и быстро пошла к своему домику. Еще не хватало опоздать на паром.